а Клычков остался. Об этих слухах знал Аркадий Клычков, и обидно было, что все считают, будто на общинные обительские деньги начали разживаться они с Мешковым. А все было не так. Что касается денег, Мавра была строгой и честной игуменей. У нее копейки не выпросишь обительской. Просто чистили однажды они с Никодимом Мешковым заплесневелый погреб в игуменской стае. И провалилась лопата в стенку. Раскидали землю, гнилье какое-то ржавое железки обнаружили в подземелье, со страхом вошли, засветили свечку и увидели десятка два полусгнивших кованых сундуков, а в них прах от тряпья до мехов. Что сохранилось, так это серебряная посуда, да с горсть старинных золотых монет, колец и серег. Всего 10-15 тысяч. Стали думать, откуда это все здесь и что делать с золотом. Умница была Пелагея Мешкова, ничего не скажешь. Она рассудила так. Сундуки чьи, неизвестно. Только, видно, не при последней покойной матушке игумени спрятаны были, а 100 лет назад. Навряд ли она знала о них. Слышно было, в войну с французами в 12-м году московские купчишки по скитам добро прятали. Может, спрятал кто, а взять забыл. Говорить теперь об этих сундуках не надо. Пойдет спрос, договор, сколько сундуков, чего в них. И не поверят, что ничего. А это золото меж находчиками пополам, да дело с концом. Бог дал, Бог разделил, да и думать об этом забыл. Ладно уж, согласилась нехотя тогда Мавра. Вот как оно было на самом деле. Да разве объяснишь людям? Так я спрашиваю, что ты сказал? Пуще прежнего закричал Клычков, потому что Воркутин испуганно молчал. Но в эту минуту в залу вошел длинноногий, поджарый, как гончий пес, парень с красивым лицом. Личный секретарь и помощник Аркадия Арсентьевича Клычкова, Матвей Сажин. Он днем и ночью находился при своем хозяине. Этого парня хорошо знали все, с кем в последние годы имел дело Клычков. Сажина побаивались и перед ним заискивали, потому что он мог при острой необходимости за соответствующее уважение оказать на своего всемогущего патрона то или другое влияние. Сажин был совершенно трезв. Отличный городской костюм сидел на нем как влитой. Манжеты сверкали невиданной белизной. Тонкие черные усики брезгливо вздернулись. «Ну?» — повернулся к нему сердито Клычков. «Чего усами дрыгаешь? Говори!» «С горы просигналили, Аркадий Арсентьевич. Едут, значит?» «Слава Богу!» — кивнул Клычков, кажется, даже довольный, что Сажин прервал неприятную сцену и выпил еще один бокал коньяка с шампанским. «Веди прямо сюда!» Со всех сторон пьяно зашумели. «Кто едет? Откуда? Еще поздравители, что ли?» «Припозднились, коли так, хе-хе! От радости ноги отнялись!» «Серафима Аркадьевна едут», — сказал Сажин и вышел. У купцов, промышленников, лобазников от трехдневной пьянки туман в глазах, звон в голове. Первой сообразила, что к чему Дунька Стелька, и вскрикнула. «Дочь твоя, Аркадий, как же я? Что же мне, неудобно?» Вскочила и заметалась было, но Клычков ухватил ее за платье, бросил возле себя на стул. «Сиди уж, застеснялась, в обморок не упадет, не такова девка». А под окнами брякнул между тем колокольчик. Снова распахнулась дверь в залу, снова вошел Матвей Сажин, даже не вошел, а вскочил задом, попятился. «Прошу, прошу, Серафима Аркадьевна, батюшка, заждались, а также и другие». Однако другие даже не подозревали, что Аркадий Арсентьевич послал несколько дней назад людей в Екатеринбург, где 3-е лето подряд гостила у Мешковых его дочь. Все притихли. Даже корчившиеся от изжоги на диванах, приподнялись.